Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Летом, когда нас, наверное, все-таки никто не слушает, я очень на это надеюсь, можно поговорить о каких-то рискованных вещах. Например, о том, что такое человеческий характер. В прямом эфире нашей программы, в эфире программы «Серебряные нити», мы затеяли цикл радиопередач об очевидных понятиях психологии. О словах, которыми мы повседневно пользуемся. И уж то-что, а слово «характер» совершенно точно кажется абсолютно очевидным. Конечно, психиатрия разработала свои термины о том же характере. Появилось слово «психопатия», появилось слово «акцентуация характера». Ну, в общем, обычный отечественный радиослушатель вовсе не должен знать этих слов. Гораздо важнее понять, что мы имеем в виду, когда говорим: ну, у нее такой характер, у него плохой характер. И вообще, вам это может показаться странным, но сегодня по телефону 495-956-1514 я предлагаю обсудить вообще. А есть ли у человека характер? И можем ли мы как-то найти какой-то способ этот самый характер описать? Старшему поколению, ну, я думаю, что не только старшему, благодаря замечательному сериалу «17 мгновений весны» о подвигах советского разведчика Максима Максимовича Исаева, Штирлица, наверное, на всю жизнь запомнились вот эти вот звучащие там характеристики членов Национал-социалистической партии Германии. Помните, да? Характер нордический, стойкий. Вот, между прочим, сама эта фраза имеет куда более глубокий и страшный смысл, чем мы привыкли об этом думать. Сам вопрос о возможности классификации характеров всегда был необыкновенно важен. И всегда как будто ускользал от описания, потому что ни одна тема в действительности и в психологии, и в психиатрии не вызывала и не вызывает столько споров и столько непонимания, в том числе и взаимного, как типология характера или типология вот тех самых психопатий и акцентуации характера. Это очень непростой вопрос, но все-таки давайте попробуем. Вдруг кому-нибудь, ну, кому-нибудь захочется задуматься, а как человек может описать свой собственный характер? Или с помощью каких примет, характеристик, определений можно определить характер своего мужа, своей жены, своих близких, друзей? Ведь это на самом деле, опять же, в силу того, что это слово, которым пользуется каждый из нас, возможно, дело отнюдь не только профессиональных психиатров. Ну, а я, если успею, если у меня сегодня получится, попробую рассказать о тех более чем детективных приключениях, которые понятие характера пережило в моей науке, в психиатрии. Мы не будем сегодня пытаться говорить о типологии характеров или пытаться как-то определять и классифицировать наших радиослушателей. Мы попробуем поговорить о том, что же все-таки такое характер, есть ли он, вот этот самый индивидуальный характер, который можно разложить в какие-то типологические схемы, или его нет, как считаете вы, дорогие радиослушатели, ну и, конечно, профессионалы, если они есть сегодня среди нас. Поэтому, наверное, музыкальные паузы сегодня будут сугубо характерными. Мы продолжим тему наших психологических передач, попробуем послушать музыку, в которой можно понять, насколько по-разному можно спеть и сыграть старые и хорошо знакомые нам мелодии. 495-956-15-14. Вот что интересно. Само понятие характера ввел Аристотель. Но он описывал этим словом совсем не характер человека в нашем привычном понимании. Он ввел это понятие, рассуждая о драматическом искусстве. Он назвал характером то, что заставляет нас называть действующее на сцене лицо каковым-нибудь. То есть характер – это то, что позволяет зрителю узнать героя пьесы. Система постоянных устойчивых признаков драматического персонажа. Аристотель считал характер набором внешних, эстетических свойств персонажа пьесы. И, в общем, когда психология и психиатрия разбивала очередные свои копии о понятии характера, мы все больше и больше, в сущности, на мой взгляд, понимали, что прав-то был Аристотель. Вообще за те 200 лет, в которые сложилась и расцвела классическая философия античности, случилось все. Всякое возрождение, я уверен даже, что и наше нынешнее возрождение России позднее происходило, возвращаясь к тем двум столетиям человеческой истории и истории человеческой мысли. А поскольку, с одной стороны, вроде бы, мы с большим удовольствием рассуждаем о характере своих друзей и знакомых. Или характере, который так или иначе, например, определяется знаками зодиака. Однако выясняется, что когда социальная среда жизни человека резко меняется, ну, например, вот скажем, он эмигрирует. И очень многие люди, увидев своих близких, ну, спустя, скажем, 10 лет, говорят о том, что это стал совершенно другой человек, с другим характером, другими манерами себя держать и совершенно другим стилем поведения. Характер, как выяснилось, это набор внешних признаков человека, его роль, маска, а отнюдь не человеческая суть. И, в общем, с большим трудом, но характер человек все-таки может менять. И поэтому в определенном смысле первой классификацией характеров оказалась классификация темпераментов, которую ввел легендарный древнегреческий врач Гиппократ в те же два столетия существования классической Греции. И под характером он имел в виду совмещение телесных, анатомических и физиологических, и психологических особенностей человека. Но вы, наверное, помните, что Гиппократ объяснял темперамент как преобладание в организме одного из жизненных соков или четырех элементов, из которых для древних греков складывалась вся Вселенная. Надо сказать, что это очень интересно, потому что восточные классификации характера никогда не были четырехчленными. Они всегда состояли из пяти или семи элементов, и все эти пять или семь элементов подразумевали наличие скрытой вершины или центра, вокруг которого вращались остальные четные элементы. Здравствуйте, Надежда Ивановна. Добрый вечер, Александр Геннадьевич. Ко всему сказанному, услышанному от вас, я хотела бы еще добавить, что характер, в принципе, формируется с детства и, конечно, видоизменяется с развитием человека. Но всегда в характере существует такая черта доминирующая, которая помогает как раз и отличать одного человека от другого. Вот в характеристике мы даем так кратко, когда говорим, ну, вспыльчивый, ну, отходчивый, да? Или говорят о человеке, у такого и снега зимой не выпросишь, намекая на жадность. Точно так же, как об актерах говорят, играет характерные роли. То есть, значит, герой обязательно будет утрированно выделенный какой-то отрицательной чертой. Чаще всего это комические такие сатирические роли. А бесхарактерности как раз говорит то, что вот нет этого стержня, нет вот этой доминанты, и человек, в общем-то, ну, слабо проявляет себя в поступках, ну, как переменчивая погода. Вы знаете, Надежда, вот жадность как черта, она может меняться? Конечно. Вы знаете, я столкнулась в жизни, вот мой любимый младший брат, он был избалован всегда вниманием, все для него, солнышко. И такой простой пример, значит, я для него постаралась в трудную пору, там достала диван по просьбе мамы, и там заплатила, договорилась на работе, и не на чем мне было написать, что вот они должны столько-то, там, третье, десятое, и я оторвала листок календаря и написала, что там вот самое основное. И когда я приехала, телефонов тогда у нас еще не было, и вместо «здравствуйте» или «спасибо» он так налетел, как ты могла, вот там мой календарь собирает, вот листок. Я говорю: «Васенька, ну прежде всего спасибо». А когда он пережил огромное горе, овдовел, потерял работу, тогда было очень голодно, и мы делили с ним все вместе, он настолько переменился, и сейчас вот добрее, щедрее человека я не знаю. Понимаете, вот... Спасибо, Надежда Ивановна. Такая вот ситуация. Я хочу сказать, что то, что... Вот если задуматься, сесть и задуматься, понимает каждый из нас... Вы очень удивитесь. Я поэтому надеюсь, что в этот поздний час меня не слышат мои коллеги. Никогда не хотела понимать психиатрию. Вот Гиппократ, надо сказать, прекрасно понимал и писал о том, что человек может тренировать тело, что у человека могут быть диетис, те самые наши знакомые диеты, то есть человек может менять питание, и при этом, как был убежден Гиппократ, пропорция жидкости в организме, лимфы, желчи, крови и черной желчи меняется, и у человека меняется темперамент. Он не говорил о характере. Еще раз повторю, характер, само понятие родилось из роли, драматической роли. Наши характеристики характера, вот этой главной черты, на самом деле происходят из развития учения Гиппократа, которое совершил Иван Петрович Павлов, и который выделял слабые и сильные типы нервной деятельности. Мы и по сей день именно так, как правило, когда начинаем разговор о характере, мы в первую очередь говорим: этот сильный, этот слабый. Даже не задумываясь, что это пришло из тысячекратно когда-то воспроизводимой мысли Ивана Петровича Павлова о типах темперамента. Он считал, в отличие от Гиппократа, что этот тип нервной системы, он тоже выделял четыре типа нервной системы, соответствующие вполне четырем темпераментам Гиппократа: флегматику, холерику, сангвинику и меланхолику. Соответственно, соответствовали павловский слабый тип, сильный неуравновешенный тип, сильный уравновешенный тип и сильный уравновешенный, но инертный. Не могу рассказать подробности, но в данном случае это не важно. Важно, что радикальным изменением науки за эти столетия было то, что это генетические характеристики, то есть характеристики неизменные. Вот уж с каким темпераментом человек призвался, с таким он и уйдет. И поиск вот этих самых неизменных характеристик и стал, наверное, самым главным камнем преткновения психиатрии, а позднее и психологии как науки. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте. Слушаем вас. Все-таки есть у человека очерченный характер, и чем, с вашей точки зрения, он определяется? Я считаю, что он есть, но он не настолько врожден, насколько он воспитывается. И по теории, можно сказать, психоанализа, он воспитывается именно через первичное отношение между ребенком и матерью, и в последующем ребенком и отцом. И уже наслаиваясь на это, воспитывается отношением ребенка или уже взрослого человека с окружающим его обществом. Это вот снова Аристотель. В общем, его взгляд на человека, табуля раза. Родившийся ребенок является чистой доской, и уж чего родители на ней намалюют, то и получится. В общем, и это правило, как бы, так никто никогда и не смог доказать. Просто потрясающие по своей достоверности исследования показали, что каждый примерно седьмой ребенок, родившийся в страшных условиях, антисоциальных семьях, агрессивном обществе. Ну, во всяком случае, если не станет великим гуманистом, то будет вести жизнь прямо противоположную жизни своих родителей. И как бы вот эту закономерность, кстати говоря, даже Фрейд, а уж я не говорю о последующих психоаналитиках, ну, Фрейд, я давайте скажем так, молчаливо с ней соглашался. Простите, Алексей. Ну, это просто, этот принцип работает не так вот прямо, что ребенок, прямо перерабатывая внешние атрибуты среды, в которой он растет, значит, становится тождественным этой среде. То есть и в семье, ведущей антисоциальный образ жизни, то есть мать может быть внешне скандалисткой, со всеми спорить и даже злоупотреблять спиртным, но к ребенку может проявлять заботу и большую эмпатию. И также отец может быть там. Нет, нет, нет, имеется в виду, вот это те самые антисоциальные семьи, где и мать, и отец не проявляли к ребенку эмпатии, где все доказано. Я просто писал об этом в книге «Человек зависимый». Мне очень, очень сложно сейчас повторять весь ход эксперимента. Предлагаю поверить мне на слово. Там все довольно тщательно было изучено, причем исследования эти продолжались потрясающе. Они продолжались по 30-40 лет, несколько поколений семьи исследовалось. Вся проблема в том, что, как ни крути, но все равно есть в человеке, видимо, что-то еще. И вот эта самая модель чистой доски, в принципе, почему-то не работает. Вот это что-то еще, кстати, очень выделяли последователи школы Эрика Берна, которые говорили, что вот есть сценарий, который закладывают родители в ребенка, но есть какой-то фактор, который все равно ребенка заставляет либо следовать этому сценарию, либо выбрать иной путь, видоизмененный. Ну, собственно говоря, на самом деле, вот это еще кое-что, замечательно, по-моему, мы в какое-то определение уперлись, философы-персоналисты русские, я имею в виду Николая Бердяева, Николая Лоскова, тоже не стану всех перечислять, собственно, следом за Платоном, возвращаясь все к тем же 200 годам античности, и называли личностью, а христиане, по всей видимости, называют искрой Божией, а индуисты – атманом. В общем, в каждом человеке есть тайны, в каждом человеке присутствует нечто непредсказуемое. И в этой непредсказуемости как раз и заложено горчичное зерно возможности меняться. Это то, чего как бы почему-то так называемая научная психиатрия и психология не понимать, не чувствовать, не хочет. Хотя, конечно, в традиции русской мысли всегда входила очень актуальная и важная ощущение этого зерна, по крайней мере, никакой другой традиции не существовало. Но мы почему-то всегда очень хотели и стремились к французскому типу мышления «Здравствуйте, Роман». Ой, извините, к немецкому типу мышления «Здравствуйте, Роман». Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Спасибо за вашу передачу. Вот. Пожалуйста. Да, и я... Что сказать, у меня психологическое образование, вот, и, но при этом всем, как бы это, очень хорошо, что вот так все это дело обсуждается. Я бы хотел просто задать, может, вопрос, вот, в связи с этой темой, такой маленький, что, ну, во-первых, конечно же, характер нельзя, на мой взгляд, рассматривать вне среды, так? Вне среды, вот. Я бы еще сказал, что характер, в общем, так и не смогли рассматривать вне тела. А то, что тело... Это... Ну, да, здесь, как профессионал, конечно, я понимаю, в чем связан характер с телом. Это как бы ограничение как в развитии восприятия, так, на мой взгляд, вы можете... соглашаться или нет. Но дело здесь в другом. Я как бы накручиваю в другое, что мне кажется, конструктивно говорить о том, как характер взаимодействует как бы со средой и что в этом взаимодействии порождает личностные смыслы. Пусть они еще как бы до личности в разрезе как бы философской мысли или там гуманитарной психологии не дорастает, но что-то происходит, так? Это интересно, на мой взгляд. Вот, что в характере креативно и вот это, как вы же сейчас проговорили, да, и это изменяет характер, так? И это на пути к личности, да? Вот, и есть такая фраза в психологии, личность как бы снимает характер, да, если вы помните, знаете, такую вещь. И мне кажется, вот про это тоже было бы интересно поговорить. Конечно, Роман, ну, я думаю, что мы никак не отделаемся этими 40 минутами на эту тему. Нет, ну просто вот эти слова и термины, и эти формы взаимодействия, они, мне кажется, очень хороши для слова «характер». Потому что вот так замыкаться в структуре характера, ну, тогда это другой разговор. А вот то, что характер все-таки и открыт, и может работать на личность, и личность может развиваться, и вы сейчас упомянули, так сказать, наше наследие в виде наших философов, конечно, нам бы их осваивать, и все про это, да. Просто мостик какой-то между темпераментом, что называется, и личностью. Мостик. Спасибо большое, Роман. Я думаю, что мы вместе с вами, я бы очень хотел, чтобы вы как профессионал послушали и присоединились к этому разговору, поскольку профессионалов у нас не стану скрывать мало. Мы попробуем все-таки как-то развить и навести эти мосты. А сейчас, ну что, еще одна музыкальная пауза. Вот как психопатически можно спеть прекрасные песни. Oublier les temps, tes malentendus et les temps perdus, à savoir comment oublier ces âmes qui doivent pourquoi, la coupe du pourquoi, la coupe du bonheur, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi je te В общем, я давно обещаю нашим слушателям дописать свою книгу о характерах и телесных болезнях. Но пока у меня ничего не получается, и поэтому вот то, что есть. Потому что там, конечно, в этих вопросах есть рассуждения и об этой связи тоже. А хотел я успеть сказать сегодня, что на самом деле психиатрия в понятии психопатии и акцентуации характера, а психология, особенно практическая психология, не заметив этого, следом за психиатрией тоже стала искать зерно патологии, извращения, вместо того, чтобы искать что-то хорошее. Потому что, ну, в России, например, сам диагноз «психопатия» в переводе это слово, между прочим, означает «страдание психики». «Психо» — это психика, а «душа», а «патия» — страдание, разумеется. Так вот, он был поставлен русским психиатром, тяжело душевно больным человеком Василием Хрисанфовичем Кандинским в 1885 году при рассмотрении судебного дела об убийстве, совершенным лицом, не имевшим явных признаков душевного заболевания. Основой психопатии Кандинский считал неправильную организацию нервной системы. И, конечно, конечно, он был не первым. Здравствуйте, Сергей Аполлоныч. Вы знаете, что я хотел сказать? В общем-то, характер – это понятие, это довольно, так сказать, хоть и сложное очень, формирование самого характера и, так сказать, бытие человека с характером. Но, в принципе, это все очень просто. Вот известна такая цепочка в формировании характера. Посеешь поступок, пожнешь привычку. Посеешь привычку, пожнешь характер. Посеешь характер, пожнешь судьбу. Вот у меня, я так считаю, что вот такая цепочка, она хоть и очень такая примитивная, что ли, но тем не менее она срабатывает достаточно четко. Вот мне больше не свое мнение высказать хочется, а вот размышлять вместе с вами, как вы это относитесь вот к такой цепочке. Спасибо, Сергей Аполлоныч. Я отношусь к вашим, к вашей цитате как к гениальному дополнению, потому что, собственно говоря, вы сейчас говорите о том же, о чем и я. Вы говорите о том, что человек сам кует свой характер вместе, между прочим, конечно, и со своими родителями, о чем мы тоже систематически забываем. Мы, вы знаете, вот это наше представление о предопределенности или неизменяемости характера, оно связано с тем, в том числе, что мы как бы, по-моему, начиная с советских времен, а может быть и гораздо раньше, не хотим брать на себя ответственность за своих детей. Мы не умеем воспитывать, не хотим учиться воспитывать и считаем, что это за нас делает кто-то другой. Какие-то другие люди будут заниматься формированием характера, ценностной системы, мотивации поведения нашего ребенка, даже не задумываясь о том, что, в общем, это зависит не от государства, не от учителей, не от психологов, которые сами очень часто оказываются беспомощными, а от нас самих в первую очередь. Вот это, чтобы люди не сеяли привычку и не жали потом судьбу. Спасибо вам большое. Здравствуйте, Людмила Николаевна. Алло. Город Новомосковск. Не слышу города Новомосковск. Так вот, буквально несколько слов попробую рассказать о сложностях того, что было в психиатрии. Так вот, Филипп Пинель, французский психиатр, первый столкнулся с проблемой в начале 19 века. Впервые столкнулся с проблемой, что очень многие преступники внешне, с точки зрения того самого характера, ведут себя абсолютно в соответствии с правилами общества. А часть их поступков, остававшиеся в тени, отличается жестокостью, безответственностью и безнравственностью. Он придумал такой термин, который звучал «мания без безумия». Английский психиатр Причард в 1837 году назвал таких людей морально безумными. И дальше как бы вот эта поразительная проблема, которая заключалась в том, что у людей, которые с точки зрения характера, внешнего поведения вели себя нормально, но на самом деле совершали преступления, порой довольно страшные, и о том, что психиатрия должна найти внешний изъян, дефект, с помощью характера, внешних признаков поведения, определить вот этот самый моральный дефект личности. Самое интересное, что в 1888 году немецкий психиатр Кох пришел к выводу, что моральные категории, которыми пытались пользоваться Пинелли Причард, вообще неприемлемы для медицины, поскольку их невозможно интерпретировать без философских и религиозных взглядов. И это ограничение Коха и по сей день главное ограничение психиатрии. То есть мы не будем искать моральных критериев и не будем рассуждать о персоне, об этой самой искре, о том самом как бы дополнительном факторе, присутствующем в душе любого человека. И тот же Кох ввел понятие «психопатическая неполноценность». Вот с этого понятия начинается учение о психопатиях и потом уже позднее акцентуация характера. В 1892 году врач, писатель и один из основателей сионистского движения Макс Нордау выпустил в Париже знаменитую книгу, которая называлась «Врождение». И книга эта оказала огромное влияние на все последующее развитие и психиатрии, и культуры, где он считал, что Оскар Уальд, Лев Толстой, Эмиль Золя, Фридрих Ницше, Рихард Вагнер, Генрих Ибсен и многие другие, в общем, психопаты. Они больны, и больны они вырождением, то есть специфическим фактором дегенерации, связанным с бескородственными браками, с кровосмешением. А Нордау первым описал внешние признаки вот этого самого врождения, которое с точки зрения психиатрии вызывало моральный дефект. И он, вот как ни парадоксально, один из основателей сионистского движения, собственно, выпустил в жизнь то, что называется немецкой психиатрией, зачем следовала психиатрия советского. Немецкий психиатр Альфред Плёц в 1895 году, за 40 лет до прихода нацистов к власти, выпустил книгу «Здоровье расы и защиты слабых», в которой, основываясь на положениях Нордау о врожденной неполноценности, изложил психиатрическую теорию расовой неполноценности. И таким образом учение о психопатии стало постепенно напоминать о лагерях. Плёц в 1895 году предлагал идею гуманного уничтожения людей, недостойных жить, в качестве целительной меры для спасения общества. А уж больно сложно, ничего не успеваю сказать. Давайте немножко прервем эту мрачную тему и вернемся к разговору о характерах через недельку. А в ближайшую среду исполняется 99 лет Луи де Фюнесу. Ну, кто знает, встретимся ли мы с вами на его столетии. Поэтому давайте поговорим об особенностях характера, внешности и о роли этого гениального комика в нашей жизни. Ведь даже трудно себе представить, насколько наших советских людей воспитывал Луи де Фюнес. «Тайна смешного». Загадка личности Луи де Фюнеса в ближайшую среду. Ну, как бы, может быть, нам удастся поглубже понять и тему типологии личности и характера. Спасибо всем большое. Спокойной ночи. There's nothing to gain.